Глава 6. Улла сбежала сразу, как только стражники скрылись. Она незаметной тенью прокралась мимо домов. Тонкий лед потрескивал под ногами. Неизвестно, каким чудом Улла даже не разбудила собак. Скогли спал. Спокойно ли после всего, что свершилось прошлым вечером? Сейчас, серым утром, когда уснули даже те, кто не мог сомкнуть глаз от испуга, Улла сравнила наступившую тишину с той, что бывает перед бурей. Остановившись на широкой дороге, Вельва отчетливо увидела пустующий берег и жалкие, разбросанные по оголенному дну драккары. Откинув капюшон, она подняла голову и стала всматриваться в небо. Когда солнце, встающее за спиной, осветило горизонт, Улла разглядела огромные фигуры Тора и Йормунганда. Теперь она могла рассмотреть их куда лучше, чем ранним утром. Гиганты двигались так медленно, что казалось, они сражаются в вязкой трясине. Бог занес свой молот над змеем, чтобы обрушить удар на его голову, и Йормунганд принялся отклонять массивную морду в сторону. Это тянулось словно целую вечность, заставив Улу задуматься. Как и многие другие люди, наблюдавшие за неторопливым сражением, она хорошо осознала скоротечность жизни людей по сравнению с каждым мигом жизни богов. Люди стремились жить, мыслить, любить, создавать, разрушать и умирать так быстро, что боги, наверное, успевали только зевнуть. Земля под ногами содрогнулась. Это страж Мидгарда опустил молот на одно из мощных колец, в которое свернулось тело мирового змея. Горы затряслись. Улла оборвана выдохнула и огляделась. Дороги опустели, только на причалах встречались редкие склонившиеся фигуры уснувших людей и вытянутые станы зевак, наблюдавших за последним сражением громовержца. Дожидаться, когда все начнут выходить из домов, Улла не собиралась. Ей, наоборот, очень хотелось остаться одной, скрыться от пристальных взглядов. Она быстро зашагала по дороге, петляя между построек. Вскоре Улла прижалась спиной к холодной стене конюшни, убедившись, что поблизости никого. Ей не давали покоя слова конунга. Действительно ли море близ Скогли обмелело в наказание за смерть Лейва? Вдруг старый ярл должен был поверить предсказаниям Уллы, признайся она в своих видениях. Сохранил бы он ей жизнь. Теперь об этом оставалось только догадываться. Улле казалось, что с появлением Скалля все сразу изменится. Она воображала, что он явится к ней словно герой, что она станет частью его величайшего похода, его правой рукой и голосом богов. Люди упадут на колени, признав ее власть и силу. Но все случилось иначе. Улла ломала голову. Как ей теперь убедить Тора помочь людям, но так, чтобы те все-таки поверили в ее безоговорочную мощь? 3 года она глушила каждый звук, доносившийся до нее от богов. Не прислушивалась к ним должным образом, отмахивалась, как от наваждения. Она ждала подходящего момента, но все силы ушли на продумывание плана, как заманить Скалля в город. Что делать дальше, она не знала. «Внимайте мне, священные роды, и дайте мне знак, сойдя с древа предела», — взмолилась Улла, обращаясь к небесам. «Мудрые девы, прозорливые норны! Как было бы здорово прямо сейчас получить ответ, чтобы сам Отец Побед в длинном одеянии с 2 воронами на плечах вышел прямо к ней, утопая ногами в грязи, и указал бы на верную дорогу. Вот так просто и понятно». Но на улицах было пусто. Какое-то время Улла еще ждала гласа из Дома Ветров, но боги были слишком заняты, и никто из них не откликнулся. Наверняка даже бедным норнам, плетущим нити жизни, сейчас было не до своих обязанностей. У людей оставались только предрешенные судьбы, только те божественные знаки, что были поданы давным-давно. Надеяться на что-то еще не стоило. И все-таки на свободе думалось легче. Вельва прижалась щекой к промерзшей деревянной стене, уставившись на соседний дом. Там жила старая Дорта с двумя дочерьми и приемным сыном Бласси, мальчиком, чьи родители умерли от тяжелой болезни несколько зим назад во время эпидемии, охватившей Скогли. Улла вспомнила, как Сибба каждую ночь взывала к богам, а ее ритуальный огонь не переставал гореть, но его было слишком мало. Люди отдавали жертвы, надеясь, что боги вернут им родных. Но тогда боги ответили немногим. В ту зиму люди еще верили им, но это, кажется, было в последний раз. Воспоминания о матери будто приманили Сибу с того света. Родной голос позвал Уллу по имени. Он был безжизненным и совершенно бесцветным. Девушка с удивлением вскинула глаза на свою мать, стоящую перед домом старой Дорты. На женщине было знакомое серое платье с красной выцветшей вышивкой на подоле. У матери всегда были самые необычные наряды, какие только доводилось встречать. Сибба будто обменивала наряды на жертвенных овец у прекрасных альвов, светлых эльфов. С болью, пронизывающей до самого нутра, Улла признала, что в облике матери ей было знакомо только платье. Все остальное теперь было иным. Сибба молчала. На мгновение Улле показалось, что в зияющих провалах, заменивших глаза матери, мелькнул живой огонь. Но нет. Чем дольше она смотрела на нее, тем больше замечала, что ветер не касается складок платья и волос Сиббы. А если задерживала взгляд на ее лице, то через пару мгновений оно будто расплывалось перед глазами. Силуэт был только тенью Сиббы. Ужасный разрез на шее, набухший и темный, хоть уже и не кровоточил, как в последний миг, когда Улла видела свою мать, но навевал страшные воспоминания. Это было 3 года назад, когда Улле было 17 зим. Тогда она всецело верила в свое предназначение. Мать учила, что они — служители богов и людей, связующая ниточка между мирами. Улла даже не думала, что Ярл окажется настолько труслив и жесток, что сможет убить ее мать за пророчество. Лейф вывел Сиббу на площадь перед длинным домом, где обвинил в ненависти к богам. Он собственноручно вырезал ей глаза и отсек язык, чтобы она не видела скверны и не изрыгала скверну. Но на этом Ярл не остановился. Он перерезал ей горло, решив, что так избавится от проклятий. Не мудрено, что сейчас, когда Сибба заговорила с дочерью, рот ее открывался, губы шевелились, но внутри зияла лишь пустота. Слова звучали лишь в голове Уллы. Сибба сказала, что очень рада видеть дочь живой и невредимой. Она опасалась, что ей не хватит ума скрывать свои видения от Ярла Лейва и других людей. В ответ Улла только рассмеялась. Мать всегда сомневалась в ее сообразительности и часто обвиняла в чрезмерной чувствительности. Но в этот раз Улла не подвела. Рассказав обо всем, что с ней произошло за 3 года, Улла быстро перевела тему. Теперь ей захотелось узнать, не во власти ли Хель находилась Сибба, и что говорили мертвые о происходящем во всех 9 мирах. Сибба ответила ей после долгого молчания. Мертвые покинули страшное царство прошлого, и Хель больше не держала их в заперти. Мать горько улыбнулась, но не рассказала больше ничего, что знала о загробном мире, не ответила на другие вопросы о нем. Она молчала, о чем бы Улла ни спросила. Поджав губы, девушка, наконец, тоже замолкла. У нее остался один, самый главный вопрос, который хотелось задать матери. Возможно, именно поэтому на остальные Сибба просто не отвечала. Она стояла напротив Уллы, мертвая, холодная и ненастоящая. Несчастный дух, отправленный в мир Хель, но теперь скитающийся где-то среди миров, не принадлежа ни одному из них. Вероятно, Сибба застряла где-то в великой изначальной бездне Гиннунгагап. Мать расхохоталась таким раскатистым смехом, что могла бы перебудить весь город разом. Но город спал. В чем дело? Улла нахмурилась, а Сиба сказала, что ее совсем не стоит жалеть. Лучше скорее спросить и отпустить. Уперев полной решимости взгляд в лицо матери, Улла наконец спросила, как убедить бессмертного конунга и людей в том, что она избрана богами? Разве ее идея принести в жертву человека не является самой действенной в их положении? Пример Упсалы, где в величайшем храме трех богов и в более счастливые времена приносили в жертву людей, не давал Улле покоя. Отчаянные времена требовали отчаянных мер. Губы Сибы сжались в тонкую линию. Недолго мертвая Вельва молчала, но потом широко открыла рот так, что в его уголках треснула корочка крови. Слова звучали громко, отчетливо. Эти слова Улла запомнила на всю свою жизнь, но не сразу поняла их значение. «Когда богов не станет, у людей останутся только люди». Сибба говорила уже не своим голосом, а голосами многих богов и мертвецов. Улла поняла, что голоса звучали даже из домов. Асгард — мир богов, Хель — мир мертвых, и Мидгард — мир живых людей — звучали в унисон, они сложились воедино. Слова забились между окружавшими их скалами, словно пойманные в ловушку птицы. Улла зажмурилась, скулы свело от пронзительности голосов. Шум нарастал, а эхо множилось. Наконец голоса загремели, как гром во время грозы, достигнув, казалось, своего пика, и стихли. Мгновенно. Словно их никогда и не было. Девушка сглотнула. И боги, и мертвые, и все жители девяти миров, казалось, очень хотели, чтобы она услышала эти слова и уже никогда их не забывала. Какое-то время Улла молчала, но потом осмелилась напомнить матери. Эти люди всю жизнь почитали их, а потом в считанные мгновения расправились с Сибой. И теперь ей нужно почитать их больше, чем богов? Холить их, лелеять и защищать? Улла не собиралась прощать им содеянного. И теперь у нее были силы и власть, чтобы отомстить людям за смерть матери. Сиба нахмурилась. Ее брови, как и губы, были испачканы кровью. «Выходит», — поняла мертвая Вельва, «Улла совсем не собиралась приносить благородную жертву богам, чтобы упросить Тора вернуть море. Она собиралась провести настоящую казнь, чтобы люди увидели, какой властью она теперь обладает. И если кто-то из них обидит прорицательницу или будет ей перечить, то боги разрешат ей убить любого. А бессмертный конунг Скаль и его армия не будут возражать. Разве не так?» Улла поджала губы и опустила глаза. Она не видела в этом ничего постыдного. Но ей стало обидно, что мать, ради которой она готова мстить, этого не одобряет. Ноздри Сиббы раздулись, как если бы она тяжело дышала. Но это было не дыхание, а гнев, нараставший внутри женщины. Она вскинула свой длинный тонкий палец и нацелила его на дочь. Голоса людей из домов, мертвецов и богов снова собрались в ее горле, а потом вырвались наружу, ударяясь о скалы и оглушая Уллу. «Тебе была дана сила всех вельв, когда-либо живших в Мидгарде!» «Боги забрали у людей способность говорить с ними, чтобы ты одна звучала громко, а слышала четко. Но посмотри на себя. Еще 3 года назад ты должна была объединить народы Севера и вести их к спасению. Но ты пренебрегала голосом Одина». Улла побледнела и перестала дышать. Она замерла. Губы не шевелились, но она смогла произнести свой вопрос, помогут ли боги ей сейчас вернуть море людям. «Сделай то, что должна была сделать уже давно. Верни доверие богов». «Да чтоб вас всех!» — рявкнула Улла, а ее язык мгновенно ожил. «Доверие людей, доверие конунга, доверие богов. Боги хотят, чтобы я присмыкалась перед теми, кто убил мою мать? А если я не хочу вести этих людей к спасению? Они не заслуживают ни воды в море, ни жизни на земле». Но призрачная связь с матерью была разрушена. Себа растворилась в воздухе, а город начал просыпаться, обретая все больше звуков. Прежних голосов, что громко бились среди скал, уже не было. Но они продолжали звучать в голове Уллы. Боги требовали от нее следовать своей судьбе. Но ведь именно они позволили людям убить ее мать. Забывать об этом Улла не собиралась, но не решалась и перечить богам. Еще 3 года назад она должна была объединить народы Севера, но ведь теперь это сделал конунг Скаль. Вот только, кажется, богам одного его похода было недостаточно. Возможно, они вовсе не избирали его для этой миссии и надеялись, бедные боги, только на Уллу. Теперь она знала, что ей нужно делать. Как дать своему голосу силу всех голосов людей Мидгарда, объединив их воедино. Решено. Улла отстранилась от стены и уже собиралась возвращаться. «Ведьмино отродье!» Из дома вышел мальчишка лет 12. Он пнул в сторону Уллы снег носком башмака. «Поди прочь от нашего дома, а не то я...» Девушка фыркнула в его сторону, оскалив зубы, а Бласси тут же поспешил вернуться в дом. Интересно, слышал ли он ее слова? Улла и не заметила, как Скогли ожил. Солнце, пусть и слабое, болезненное, взошло над берегом, смахнув серую пелену. Двери лениво распахивались, из них показывались злые сонные люди. Дома их были совсем небольшие, Скогли никогда не был выдающимся поселением. У всех зданий были массивные треугольные крыши, покрытые мхом, плотные стены с забитыми щелями от сквозняка. Из-под дверей понемногу начинал валить густой дым. Это первые проснувшиеся затапливали печи посильнее, чтобы семьи могли набраться сил и вылезти из-под теплых одеял. Раньше, когда было теплее, уже на рассвете по улочкам города сновали козы, куры и овцы. Но сейчас пасти уже было некого. Несколько куриц выбежали из домов, когда им услужливо открыли небольшие дверцы. Но отбегать далеко не стали. Вокруг все равно нечего было искать. Люди уже не могли кидать им столько же зерна, сколько и раньше, а земля стала слишком твердой, чтобы клевать ее в поисках еды. На широкую площадь, которая начиналась за конюшнями, вышли воины конунга Скалля. Они подоспели как раз вовремя, в тот самый рассветный час, когда люди уже разлепили свои глаза, но еще не успели начать разговаривать друг с другом, строя заговоры и поднимая смуту. Бойцов Скалля можно было увидеть издалека. Тяжелые меховые одежды, огромные капюшоны и подолы ниже колена. Вся одежда их была сделана из шкур, а кожаные ботинки на ногах были обшиты мехом. Со стороны они выглядели как огромные медведи, сшитые из разных лоскутов. Слоев одежды на них было так много, что они казались вдвое или втрое больше, чем любой воин из Скогли. Они остановились на широком перекрестке нескольких дорог, который и был центральной площадью городка. Мужчины и женщины быстро превратили ледяные корочки на лужах в вязкую грязь, чавкающую под ногами. Среди людей конунга Улла не нашла Торгни, понадеявшись, что кто-то остался сейчас охранять его заслуженный сон. Но и самого Скалля она тоже не сразу заметила. Вельва натянула капюшон на лицо и припала к стене. Она спряталась за голым кустом лещины, надеясь, что никто не обратит на нее внимания. Наконец площадь загудела от наплыва людей. Среди них показался и конунг, одетый в светлые шкуры, поверх которых был накинут длинный плащ из черного волчьего меха. Скаль появился в тот самый момент, когда обстановка стала накаляться, словно печи цвергов в разгар работы. Цверги — народ из скандинавской мифологии, живущий внутри гор, лучшие кузнецы всех миров. Сначала он игнорировал людей, устремив свой взгляд поверх крыш домов. В утреннем свете можно было разглядеть Тора в мельчайших деталях. Был виден рисунок рун на молоте Мьёльнире и массивная кожаная броня, украшенная золотом, как и полагалось богам Асгарда. В бороде его виднелись витиеватые металлические бусины, посверкивающие на свету. На руках были рукавицы, ведь рукоять Мьёльнира так сильно разогревалась от молний, что без них Тор не смог бы совладать с молотом. Кожаное основание пояса обрамлялось переплетенными шнурками, а спереди на животе крепились несколько круглых пластин с выбитыми рисунками, изображавшими разные подвиги бога грома. А некоторых из них, высеченных на поясе силы, люди, наблюдавшие сейчас за богом, даже не подозревали. Но многие сюжеты, например, как Тор добыл котел для варки пива у великана Хюмера, люди узнали. Сражение завораживало Скалля. Он не мог оторвать взгляд от неба, даже не замечая, что сотни глаз сейчас устремлены на него самого. Народ ждал, когда конунг заговорит. Наконец ему пришлось обратить на них внимание, потому что люди начали перешептываться. Все, что было способно унять нарастающий шум, — это голос Скалля. «Должен сказать, я рад, что ночь прошла без потерь. Не считая, конечно, одного несчастного убийцы», — ухмыльнулся Скаль, окидывая толпу цепким взглядом. «Уверен, что это чистая случайность, и никто намеренно не замышлял покушение на меня или кого-то из моих людей». Улла и еще несколько воинов конунга с любопытством уставились на толпу. Они искали разочарованные лица, чтобы распознать предателей, и они себя проявили. Улла злорадно улыбнулась. «О, ты очень расстроен, Ненне», — адресовала она шепотом воину, раздосадованно плюнувшему себе под ноги и всплеснувшему руками. Ненне был первым, кто предложил казнить Сиббу, когда та принесла вести о Рагнарёке. А после он каждый день ходил к ярлу Лееву, предлагая избавиться и от Уллы. Ненне носил три ровные косы, заплетенные по центру и с обеих сторон головы. Борода же была похожа на копье, сострижена ровным треугольником вниз. Ничего удивительного, что именно он прошлой ночью подослал к ней Олафа. Раньше он мог только болтать, но теперь, видимо, решил, что без Лейва Улла осталась совсем беззащитной. Сейчас ее забавляло то, как Ненне рычал проклятие в свою бороду. Но потом, переведя дух, Улла поняла, что большинство из собравшихся расстроенно перешептываются и качают головами. Интересно, сколько из них жаждали ее смерти, если даже дети раздосадованно поджимали губы? «Это значит...» — после очень долгой паузы продолжил Скаль. «Что мы с вами готовы двигаться на юг, как единый народ, под властью единого конунга». «Все, да не все!» — одноглазая Хульда плюнула себе под ноги, а ее раздражение тут же подхватила толпа. «Что скажешь делать нам теперь? Боги вот-вот погибнут!» Хульда ткнула пальцем в исполина на горизонте. «И мы, несчастные, уже не сможем надеяться на их защиту в грядущих боях с чудовищами!» Улла могла поклясться, что увидела, как Скаль закатил глаза, а потом смерил Хульду долгим тяжелым взглядом. Конунг нахмурился. «Мы прошли по суше от самых Лофотенских островов, которые лежат к западу от моего родного Халагаланда. Целый год мы шли на юг через скалы, леса и равнины. Сначала мы подошли к Тронхеймсфьорду, и люди его земель вскоре присоединились к нам. Позже люди земель Нормери, сами убившие своего ярла, тоже примкнули к нашему походу. Их лето уже не отличалось от зимы», — Скаль перевел дыхание. «Юные ярлы Оркаделя уже ждали нас, когда мы приблизились. Единогласно они и их люди признали мою власть. На его слова откликнулись два голоса. Улла посмотрела на ярлов Оркадаля и поняла, что они еще совсем мальчишки, у которых едва проклюнулась борода. «Раумсдаль!» Ему ответили несколько голосов, видимо, принадлежавших выходцам этих земель. «Сунмери!» Вновь несколько голосов. «Фердафюльке и сон!» Вновь голоса ответили ему единым кличем. Ярлы и воины, а также дети и женщины, даже старики отправились в поход на юг, к землям, которые еще полны еды. Потому что наш север покрылся льдом. Скаль сделал паузу и облизал пересохшие губы. «В землях Суон, дойдя до Урниса, мы сели на корабли и собирались плыть прямиком в Вестфальд, минуя Хордаланд, Рогаланд и Агдир. Мы потратили очень много времени на путешествие к вам, тогда как остальные мои люди ждут нас на юге. Не знаю, насколько мы задержимся здесь», — Скаль махнул в сторону ушедшего моря. «Но вскоре вода замерзнет, и тогда корабли больше не смогут плыть. Наша цель — город Борри, самый крупный из всех городов на юге. Как я слышал, весь Вингульмёрк примкнул к ярлу Хальфдану, правителю Вестфальда, еще несколько лет назад, благодаря его большой щедрости на золото. В Борре пастбища еще зелены, скот откормлен, а места хватит для всех. И с людьми ярла Хальфдана наша армия будет достаточно мощна, чтобы противостоять чудовищам». Скаль благородно дал людям время на громкие разговоры. Они обсуждали богов, чудовищ, Скаля, Тора, Мидгард и Асгард, ярлов Оркадаля, земли Сунмюри и Раумсдаль. Сон, если таковой пришел к кому-то прошлой ночью, пошел им на пользу, придав больше сил для обсуждений. Когда разговоры зашли в тупик и людям понадобилось, чтобы конунг продолжил свой рассказ, они повернулись к нему и замолкли. Улла думала, что Скаль приложил очень много сил, чтобы привести к ней столько объединенных народов. Наверное, боги хотели, чтобы именно она проделала всю эту работу, но Улла предпочла ждать. Бедным богам пришлось придумать для нее запасной план, который, надо признать, был успешнее первого. Вюльва прикусила внутреннюю сторону щеки. С одной стороны, ей было противно осознавать, что она подвела богов. Но с другой, обида за смерть матери не отпускала. От этих чувств казалось, что она имела полное право злиться на людей и не исполнять возложенные богами обязанности по их спасению. К тому же, Скаль постарался на славу и сделал за нее большую часть работы. Улле это нравилось. Теперь у нее было значительно меньше проблем. «Бой Тора и Йормунганда — лишь начало, а ушедшая вода — пустяк по сравнению со всем, что нам предстоит. Пока боги будут сражаться с чудовищами, мы должны пережить великую зиму». Голос Скаля звучал уверенно и властно. Он сделал несколько шагов в центр образовавшегося круга и продолжил говорить, медленно поворачиваясь лицом к каждому. «Она уже забрала многих и еще заберет. Те же, кто останется стоять на ногах, будут сражаться с инеистыми великанами, которые вскоре придут с границ Мидгарда». Толпа ахнула. «А по замерзшему морю придут мертвые, чтобы забрать с собой живых». Какое-то время все в ужасе молчали. Потом начали громко переговариваться и спорить. «Вот ты где!» Торгни очень напугал Уллу, подкравшись сзади. Но он встал так близко, что девушка не смогла отшатнуться. С одной стороны у нее были плотные заросли лещины, а с другой — крепкая грудь воина. «Что ты тут делаешь?» — зашипела Вельва. «Ищу тебя!» — тоже прошипел Торгни, наклоняясь к ней. «Зачем?» «Потому что ты пропала». «Я не пропала. Просто хотела подышать воздухом». «Почему ты не спишь?» Чтобы взглянуть Торгне в глаза, Улле приходилось высоко задирать голову. Шея моментально заныла, и Вельва вернула свой взгляд к толпе людей, только лопатками ощущая присутствие воина за собой. «Я бы спал, если бы ты оставалась там, где должна быть», — процедил он сквозь зубы. «Так значит, я виновата в том, что ты не спишь?» Улла закатила глаза. «Да, уже дважды». Девушка покосилась в сторону площади. Толпа все еще переговаривалась, были слышны громкие выкрики, но Скаль молчал, оценивающе поглядывая на людей. «Они, наверное, ужасно напуганы», — Торгни кивнул в сторону толпы. Он наклонился совсем низко, не только сгорбив спину, но и слегка согнув колени. «Надеюсь на это», — фыркнула Улла. Торгни пропустил ее слова мимо ушей. «Представляешь, за один вечер они лишились своего ярла, увидели бессмертного конунга, а Тор и Йормунгант, живые и настоящие, появились на их горизонте. Вчера утром никто из них не верил в Рагнарёк, а теперь они совсем сбиты с толку». «Ты что же, жалеешь их?» — хохотнула Улла и повернулась к Торгни, нависающему над ее плечом. «Отчасти». Он покачал головой и усмехнулся. «Если бы ты знала, сколько раз я уже видел все это. Они сначала не верят, кричат на Скалля, некоторые рвутся дать отпор северному захватчику. Потом неизбежно наступает ужас перед его силой, осознание реальности, страх перед будущим. И мое любимое — восторг». «Восторг? От чего?» «От грядущих сражений, конечно же», — Улла хмыкнула. Раньше люди слышали истории о богах, воевавших с великанами и чудовищами, а теперь им представилась возможность самим вступить в битву. «Вчера они осознали реальность», — уверенно сказал Торгни. «А сейчас страшатся будущего». «Значит, скоро будет и восторг?» «Сама увидишь», — довольно улыбнулся мужчина, и они оба повернулись к толпе и стали вслушиваться. «Ну, хватит болтать!» Вперед выступила невысокая женщина в большой накидке с ровным узором. Это была старая Дорта. «Думай, что скажу за всех!» Она обвела хитрым взглядом толпу. «Жаль, что мы казнили Сибу!» Сердце Улы сжалось, а зубы скрипнули от гнева. Она взглянула на Ненни, а тот постарался отойти в сторону. Он был виноват, так же, как и сам Лейф. «Она пыталась предупредить нас еще 3 года назад. Если бы мы не были такими ослами, то сейчас уже собирали бы силы на юге. Думаю, у Сиббы были ответы на все наши вопросы». Люди стыдливо опустили глаза. «К счастью, в Скогле еще есть сильная Вельва», — громко произнес Скаль. «Ты говоришь про эту лгунью? Она не смогла сделать Лейва берсерком. У нее нет никаких сил. Боги давно ее оставили». Улле захотелось выбежать из своего укрытия, чтобы проклясть всех. Она сделала шаг вперед, но Торгни ловко поймал ее за локоть. А Скаль поднял ладонь вверх, призывая людей замолчать. Они повиновались. «Боги оставили всех нас, но Уллу они не покидали никогда». Толпа недовольно загудела. «Она лгала только из-за вашего к ней недоверия. Видение о грядущем Рагнарёке пришло именно ей. Но Сиба защитила дочь от вашей глупости. Теперь вам предстоит многое исправить». Люди задумчиво молчали. «Выходит, все эти 3 года она могла предупредить нас, но не стала?» — громко крикнул воин Ненни. «После того, что вы сделали с ее матерью?» — зло воскликнул Скаль. «Даже я бы не стал вас спасать». Улла улыбнулась и вскинула голову, но это заметил лишь Торгни. «Поумерь свою гордыню», — шепнул он. Но Улла такие советы никогда не принимала. Люди не перешептывались, не смотрели друг другу в глаза, а только изучали грязь под ногами. Наконец кто-то осмелился подать голос. «Мы пойдем пешком на юг?» «Нет», — уверенно ответил Скаль, будто Улла уже вернула море к берегам. «Вельва упросит Тора вернуть нам воду». «Ты доверяешь ей, конунг?» Скаль какое-то время молчал. Это не скрылось от Уллы. Она, затаив дыхание, ожидала его ответа, от которого зависело многое. «Да», — наконец произнес конунг, а люди начали одобрительно кивать. «Как же мало им надо, чтобы поменять свое мнение!» Улла закатила глаза. «Несчастные, тщедушные смертные!» Они переговаривались и дышали друг на друга горячим паром, растапливая лед недоверия. Огонь разгорелся прямо в сердце Уллы. Она чувствовала покалывание в кончиках пальцев, в груди, внизу живота, в висках. «Скоро у тебя будет больше друзей, чем врагов», — ухмыльнулся Торгни, все еще не отпускающий ее локтя. Как он и предсказывал после осознания, резко наступил восторг, волной прокатившийся по кричащим людям. «Хорошо! Я верю тебе, конунг, и пойду за тобой!» — сделала шаг вперед одноглазая Хульда. «Если уж нам не суждено снова увидеть весну, то хотелось бы мне увидеть несколько величайших сражений. А ты, бессмертный конунг, прикроешь в них мою спину!» Скаль улыбнулся холодной, ничего не обещающей улыбкой. «Так и будет». «Может быть, я тоже вельва?» — хохотнул Торгни, довольный своим точным предсказанием. «На этом все. Восторг будет вести их до самого конца. Пойдем уже». Он потянул девушку за собой. «Помогу тебе подготовиться к ритуалу. Ты ведь не передумала?» «Нет», — Улла покачала головой. «Почему ты за мной таскаешься? Тебе точно надо поспать после прошедшей ночи». «Ты не так сильно меня утомила, как тебе кажется», — Торгни подмигнул ей. «Многие девушки старались куда сильнее». «И как много их было?» — закатила глаза Улла. «За одну ночь?» — Улла скривилась и толкнула смеющегося воина ладонью в грудь. «Собери мне побольше хвороста и дров для костра». Улла двинулась по узким тропам за домами, избегая большие дороги. «Потом сходишь со мной в поле. Надо найти белый вереск». «Белый? Не розовый?» «Белый, не розовый!» — передразнила его вельва. «Ну, ладно», — пожал плечами мужчина. «Что еще?» «Я схожу домой и найду старую ритуальную чашу моей матери и ее нож. Я никогда не использовала их, не имела дела с кровью». Торгни напрягся. «Ты ведь помнишь, что Скаль...» «Просил никого не убивать?» «Конечно», — отмахнулась вельва. «Все выживут, если не станут меня раздражать». Торгни вздохнул. Они подошли к очень маленькому домику. На его крыше, скаты которой упирались в землю, росла трава. Дверь была такой низкой, что Торгни пришлось бы входить на коленях. Над входом висело множество оберегов из трав, костей, металла и дерева. Перед домом стояла скамья, но больше вокруг не было ничего. Ни дров, ни топора, ни корзин, ни метлы для двора. «Твой дом?» «Угу», — бросила Улла через плечо и с трудом смогла открыть дверь, толкая ее руками. «Ты тут не бываешь?» «Нет, стой!» «Просто подожди меня тут», — прорычала девушка, выставляя вперед руки, когда Торгни уже хотел пойти за ней следом. «Я найду все, что нужно, и выйду. Не ходи за мной!» Пожав плечами, Торгни остался снаружи. Когда Улла закончила собираться, они двинулись на вересковые поля, раскинувшиеся за пределами скогли, стараясь не попадаться никому на глаза. Они долго и молчаливо ходили среди невысоких островков вереска, вглядываясь в их заросли. Цветы были совершенно разных цветов. Темно-розовые, бледно-розовые, пурпурные, фиолетовые, сиреневые. В этот период года цветение вереска уже заканчивалось, но усыпанные цветами равнины все еще были прекрасны. Тургнин обрел на небольшое болото, расположившееся восточнее равнины. На его границе рос мох, похожий на сборище миниатюрных елочек, а около него счастливый воин нашел поляну морошки. Бледные оранжевые ягоды будто сверкали на фоне зелено-коричневого мха. Улла предостерегла воина не углубляться дальше. Болото было коварным, и люди Скогли с детства учили детей не играть в тех краях. Иногда Тургни засыпал, сидя, собирая ягоды, и просыпался только, когда начинал падать лицом в землю. Решив, что может уснуть на болоте и навсегда здесь остаться, он все-таки вернулся к Вельве. Она с удовольствием приняла горсть ягод и закинула в рот. Какое-то время их поход продолжался в полной тишине. Наконец Улла собрала все необходимое для грядущего ритуала, а Торгни все же отправился обратно в длинный дом спать до наступления ночи.